На 99,4 студія християнських програм. Благословен Бог наш, сегодня, всегда и во веки вечные. Аминь. Добрый вечер, дорогие во Христе радиослушатели, братья и сестры, гости нашего города, дорогие друзья. В студии приветствую вас, я, иерей Валерий Харченко, священник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Сегодня 7 декабря, и я поздравляю с Днем Ангела всех Екатерин. Так как сегодня память великомученицы Екатерины, вот по этому случаю я поздравляю собор в честь великомученицы Екатерины. Вот, все мы хорошо знаем, это собор, который расположенный по улице Перекопская, который в народе называется среди горожан Екатерининским. Поздравляю настоятеля этого собора, отца Петра, его общину, желаю ему долгих лет жизни, здоровья, любви, терпения и мудрости в управлении паствой, в управлении церковью. Вот. Ну и, как обычно, мы радиоэфир начинаем с молитвы. И сегодняшний день не будет исключением. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб насущный, подавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки вечные. Аминь. Господи, Боже наш, Ты увенчал все творение, создав человека, вдунув в лицо его дыхание жизни. Господи, Ты создал того, кто мог взывать к Тебе, кто мог выполнять волю Твою разумно и духовно, кто мог одухотворять все окружающее, весь мир. Господи, мы, зная об этом высочайшем призвании, устремились к Тебе, чтобы служить Тебе, чтобы, отринув все прежние заблуждения, иметь общение в Тебе и с Тобою. Помоги нам, Господи, быть в едином духе и сохраниться в союзе мира, чтобы идти дальше к Тебе в покаянии, чтобы следовать за Тобою, куда бы Ты ни пошел. И да прославится в нас и через нас Твое святое имя во веки веков. Аминь. Эфир сегодняшней передачи будет построен следующим образом. Вначале будет основная тема, за которой последует письмо Николая Сербского. Это будет конец, предпоследняя часть радиоэфира. В самом заключении прямого радиоэфира прозвучит 17 глава из книги «Притчи царя Соломона». Основная тема сегодняшнего дня – вот это тема, этой темы будет человек. Самое главное, существенное, вот, и близкое для каждого из нас, потому что это мы. А что может быть еще важнее, чем мы сами? Вот, и прежде чем мы начнем говорить, я повторю для тех, кто не слышал предыдущие передачи. Это цикл передач, которые называются таким громким и не очень обычным словом «катехизация». Хотя, конечно, для тех передач, которые провожу я, это очень громкое слово. Вот. Но вся сила их в тех книгах, которыми я пользуюсь. И одна из них, вот, по которой мы будем идти, это катехизис для просвещаемых, который называется «Вначале было слово». Вот. Ну и самая главная книга – это, конечно, Священное Писание. Ну а прежде чем мы приступим к теме, мы прослушаем с вами музыкальную композицию в исполнении мужского хора, вот, которая как раз подходит для этого времени дня. «Да исправится молитва моя». Оставайтесь вместе с нами. Якому діапазоні, на будь-якій широті та довготі нашої планети, до вас промовляє Бог. Духовність – тема тижня. Хоровая композиція, браті і сестри, яку ви прослушали перед рекламними роликами, это молитва, которая входит в суточный богослужебный круг, вот, и входит в вечернюю молитву. И я хотел бы назвать номер студии 41-36-12, если у вас есть к какая-то нужда, вот, которая обременяет ваше сердце, вашу душу, вот, вы можете позвонить в период музыкальной паузы, музыкальной композиции и сказать об этой нужде, о которой я могу в заключении передачи помолиться вместе с остальными радиослушателями. Вот, если есть интересные мысли, которые также вас тревожат, и вы считаете их необходимым высказать, вот, вы также можете позвонить вот, в период музыкальной композиции, чтобы, может быть, какую-то новую струю дать эфиру, вот, оживить его еще больше. Вот, и поэтому звоните по телефону 41-36-12. Ну а теперь человек. Наверное, все люди сердцем ощущают тайну жизни и человека. То, что мы называем жизнью, и тот, кого мы называем человеком, всегда составляют тайну. Фёдор Михайлович Достоевский как-то сказал: «Человек есть тайна, и всякий, кто занимался ею, ее разгадкой всю свою жизнь, не должен думать, что потратил время напрасно». Общепризнан факт развития как форм жизни, так и человека и человеческого общества, причем в определенном направлении, от низшего к высшему, то есть общепризнаны их эволюция и прогресс. Признано всеми и то, что не решена сегодня и проблема возникновения жизни, и проблема появления человека. Ни один серьезный ученый, говоря о сотворении мира и о возникновении жизни и человека, никогда не скажет, что ему тут все в принципе ясно. Он скажет, что сначала не было мира, и вот он появился, что в какой-то период не было человека, а были высокоорганизованные животные, и вдруг появился человек. Различия в воззрениях на человека огромны. И хотя разные ученые скажут по-разному, когда именно появился человек и что они подразумевают под этим именем, любой из них подтвердит, что проблема возникновения жизни и появления человека до сих пор не разрешена. Теперь заметим, что когда мы говорим о жизни и человеке в их развитии, мы обычно подразумеваем разные вещи. Ведь жизнь как принцип, как некая реальная данность, развивалась как эволюция видов, а человек развивается всегда в пределах одного биологического вида. В направлении развития среды обитания, форм общежития и собственных личностных свойств. О связи человека с Богом в книге Псалмов говорится, что человек всегда пред очами Господа и что Господь всегда достоин прославления за то, что человек так дивно устроен. Об этом говорится в Псалме 138, 7 и 14 стихе. В Псалме же 8, 5 и 7 стихе на вопрос к Богу: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Дается такой ответ: «Немного ты умолил его пред ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его». Для Ветхого Завета это поразительное место. Оно нас поражает и в Новом Завете, ибо оно имело серьезные последствия и для христианства. А в Псалме 81, 6 стихе человеку приписывается еще большее достоинство: «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Это очень важное место также цитируется в Новом Завете, где эти слова относятся к каждому человеку. А что говорится в Новом Завете? книге Деяний, в 17 главе, с 25 по 28 стих, раскрывается уже не только та истина, что Бог дает всем жизнь и дыхание, и все, но и то, что от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив определенные времена и пределы их обитанию, дабы люди искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, мы Его и род». Это тоже поразительное место из выступления апостола Павла в Афинском Ареопаге, где он говорил не иудеям, знавшим единого Бога, а язычникам, которые могли предузнавать, предощущать Бога как неведомого, но не знали Его как ведомого. Итак, согласно книге Деяний, предназначение человека – искать Бога, ощущать и находить Его. И это есть предназначение всякого человека в мире, независимо от его культуры, нации, места обитания, внешних условий существования, состояния здоровья, возраста, пола и так далее. А сам Бог недалеко от нас. Хотя все мы произошли от одной крови, но мы – род Его. Что это означает? Мы постараемся понять из дальнейшего. А сейчас я прочту сам отрывок, который будет основой сегодняшней передачи, сегодняшнего радиоэфира. Этот отрывок начинается с 26 стиха 1 главы книги «Бытие» по 3 стих 2 главы книги «Бытие». «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Начало второй главы. Так совершены небо и земля, и все воинства их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в онный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Теперь на некоторое время мы прервемся на музыкальную композицию, перед которой прозвучит ролик, который очень важен для судьбы одного из наших братьев. Ми просимо допомоги у нашого колеги, радіоведучого студії християнських програм Анастасія Данілевського. Лікарі виявили смертельну хворобу – рак крові. Зараз серцебиття цієї людини залежить від препарату Глівек, без якого він не зможе жити. Завдяки цим лікам у Анастасія є шанс на повне одужання. Але ліки надто дорого коштують. Вартість однієї упаковки – 14 тисяч гривень. Курс лікування тривалий. Дорогі друзі, давайте разом допоможемо прекрасній людині, батькові чотирьох малих дітей, здолати хворобу. Ви зможете залишити кошти у храмі Святої Троїці, що у Шуменському мікрорайоні по вулиці Димитрова, 19, або звернутися за телефоном 29 90 19. И теперь вернемся к разбору непосредственно прозвучавшего отрывка с 26 стиха по 4 стих второй главы книги «Бытие». Здесь говорится о конце шестого дня и о седьмом дне творения, когда Бог пребывал в покое. День здесь, в первой главе, это, не забудем, символ богоявления, а семь – символ полноты и целостности Божьего мира. Пребывал в покое. Это, конечно, антропоморфизм, свойственный Библии. Я поясню, что такое антропоморфизм. Это когда мы говорим о Боге в таких человеческих категориях. Мышца Господня, вот, простер руку, вот, когда мы говорим о Боге как о Духе и приписываем Ему то, чего у Него нету. Уста, вот, руки, ноги, какие-то действия, свойственные для человека. Это все именуется таким вот словом антропоморфизм. Отец Александр Мень в книге «Как читать Библию» объясняет, что это выражение здесь означает конец особых творческих, а мы бы сказали, мироустроительно-созидательных деяний Бога. В дальнейшем мы еще коснемся этого более подробно. А теперь перейдем отдельно к каждому стиху первого библейского рассказа. «И сказал Бог, создадим человека наш образ и наше подобие, чтобы он господствовал над рыбами в морях и над птицами в небе, и над скотом, и над всею землею, и над всею живностью земной». Итак, человек творится силой Слова Божьего. Это видно из слов «и сказал Бог», что и означает творение силой Божьей или Словом Его. Но в данном случае мы можем говорить и об участии ипостасного Слова Божьего, Слова Прореченного, которым все произошло, причем это творение происходит при особом его участии. Ведь по плодам их узнаете их, поскольку сотворенный человек сам становится словесным, то есть он обладает словом, что есть величайшая особенность всякого человеческого существа. Создадим. Слово, которое стоит во множественном числе, ибо здесь слово «Бог» также стоит во множественном числе. Вспомним, что слово «Бог» «Элохим» стоит во множественном числе величества, выражающим превосходную степень. Ибо в данном случае речь идет не о каком-то Боге вообще, а о едином Всевышнем Боге. Создадим. Слово «создадим» на древнееврейском, конечно, это слово «бара», в отличие от слова «аса» — «создавать». Здесь мы находим третье, последнее «сотворил», которое звучит как «бара». Первый раз, когда Бог создавал небо и землю, второй раз, когда Бог произвел душу живую, то есть сложный организм, вот, и третий раз, когда Бог сотворил человека, которое... И это слово «бара» отличается от первого и от второго тем, что сотворению предшествует как бы особый совет, Божий совет в себе, о своем образе и подобии, которым человек будет отличаться от всего прочего живого и неживого мира. Здесь Бог в себе как бы советуется, говоря «сотворим». А далее сказано «и сотворил», чем подчеркивается особая значимость совершенного Богом творения человека. Теперь надо сказать о важнейшем понятии, об образе и подобии. сказано «сотворим человека по образу и по подобию». Здесь образ и подобие – понятия синонимичные, но по толкованию некоторых отцов церкви не вполне. То есть они не тождественны, ибо это обозначение как бы актуальной и потенциальной данности, касающейся духовной сущности человека, его места и роли в тварном мире. Образ уже как бы актуально дан, вписан в человека. Подобие же потенциально ему задано. Мы скоро в этом убедимся сами. Ну а сейчас я вынужден прервать на выпуск новостей. Кто желает остаться и еще послушать сегодняшнюю тему о человеке, возвращайтесь к нам после 7-минутного выпуска новостей. Янский свит. Ви слухаєте новини. Спочатку заголовки. Конфіденційна інформація з сайту Wikileaks не позначиться негативно на російських дипломатах, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Спецслужби Росії виявили канал з вербування та перекидання терористів з Північного Кавказу до Таджикистану. Російський дитячий лікар Леонід Рашаль названий видатним представником старшого покоління планети. Далі докладно про це та інше. Публікація конфіденційних документів на сайті Wikileaks не позначиться негативно на російських дипломатах. Про це заявив глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров. Під час бесіди з журналістами він висловив впевненість, що документів російського зовнішньополітичного відомства у організаторів сайту немає. Лавров сказав, що не вважає за доцільні скандально відомі публікації, що розсекретили дипломатичне листування Держдепартаменту США зі своїми представництвами по всьому світу. Ізраїль вдячний Росії за допомогу, надану при гасінні пожежі під Хайфою. Про це заявив президент Шимон Перес на зустрічі з групою співробітників МНС Росії, що брали участь у боротьбі зі стихією. Перес потиснув руки 24 російським рятувальникам, яких запросив у свою резиденцію в Єрусалимі. Російські літаки зробили 16 вильотів, скинувши на осередки загоряння більше 1000 тонн води. 192 авіаторам були вручені медалі ВПС Ізраїлю. Жертвами найбільшої в історії цієї країни пожежі стали 42 людини. Спецслужби Росії виявили канал з вербування та перекидання найманців з Північного Кавказу для участі в терактах у Таджикистані. Про це заявив в Душанбе глава МВС Рашид Нургалієв. Під час нещодавніх антитерористичних операцій на сході Таджикистану були знищені кілька бойовиків з Північного Кавказу, а деякі затримані і засуджені до тривалих термінів позбавлення волі. Нургалієв нагадав, що правоохоронні органи Росії і Таджикистану співпрацюють у боротьбі з тероризмом. У Москві здивовані стосовно планів НАТО захистити Балтійські держави та Польщу від уявної загрози з боку Росії. Джерело в російському МЗС нагадало Інтерфаксу, що на нещодавньому саміті Росія-НАТО було ухвалено спільну заяву, в якій сторони зобов'язалися утримуватися від загрози застосування сили один проти одного. Водночас британська газета «Гардіан» повідомила сьогодні з посиланням на Wikileaks про те, що в січні 2010 року НАТО підготувала план захисту Литви, Латвії, Естонії і Польщі від Росії. Передбачає зокрема, що порти Німеччини та Польщі повинні будуть приймати американські та британські військові кораблі і морську піхоту. Після декількох років напруженості сфера ПРО може перетворитися на новий напрям співпраці між Росією і НАТО, вважає посол США у Москві Джон Байерлі. В інтерв'ю газеті «Комсомольська правда» він нагадав, що на саміті в Лісабоні НАТО чітко заявило про те, що більше не бачить у Росії ворога і готове спільно будувати нову систему ПРО в Європі. Байерлі також підтвердив намір президента США Барака Обами домогтися ратифікації нового договору про СНО до кінця поточного року, зазначивши, що це є одним з його пріоритетів. У районі головного ядерного полігону Північної Кореї спостерігається підвищена активність, повідомляє сеульська газета «Тона Ільбо». Видання пише, що скоріше за все Пхеньян свідомо йде на те, що підготовчі роботи будуть зафіксовані американськими супутниками-шпигунами. Є також інформація, що в районі Пунгері може здійснюватися підготовка шахти для проведення підземного вибуху. Як вважають експерти, для підготовки ядерних випробувань Пхеньяну потрібно приблизно 3 місяці. Вони очікують, що Пхеньян може поєднувати реальні роботи з демонстративними агресивним натиском на США, які вимагають від Північної Кореї значних поступок у справі ядерного роззброєння. Уряд Казахстану схвалив сьогодні проекти угод, що формують договірно-правову базу єдиного економічного простору. Вони були підготовлені за дорученням глав держав Митного союзу – Росії, Білорусі і Казахстану. Митний союз запрацював з 1 січня цього року, а 1 липня створена єдина митна територія. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв констатував, що це призвело до майже 30-відсоткового збільшення експорту казахської продукції в Росію і Білорусію за підсумками 9 місяців 2010 року. Спостерігачі СНД вважають, що вибори до обласних, районних та міських органів місцевого самоврядування, що відбулися в Туркменії 5 грудня, були прозорими, вільними, чесними та демократичними. Таку думку висловив сьогодні в Ашхабаді керівник групи спостерігачів від СНД Євгеній Слобода. Вони побували у місті Мари і в усіх районах Ашхабада. На думку спостерігачів, в Україні була проведена велика роз'яснювальна робота серед населення, результатом якої стала висока явка виборців. У столиці Білорусі Мінську затримано учасників нападу на російське посольство у серпні цього року. Зловмисники, що кинули на територію дипломатичної місії пляшки із запальною сумішшю, будуть покарані, заявили в МВС Білорусі. Внаслідок тієї провокації ніхто не постраждав. Одна пляшка потрапила у припаркований автомобіль, але співробітники охорони посольства впоралися з пожежею самостійно. Державна підтримка дозволить Росії через 5-10 років стати постачальником найдешевшого молока у світі. Про це заявив голова правління Російського національного союзу виробників молока Андрій Даніленко. Він вважає, що така перспектива серйозно вплинула на рішення американського PepsiCo придбати найбільшого російського виробника молочної продукції Вімбільдан. Російський дитячий лікар Леонід Рошаль названий видатним представником старшого покоління планети. Це оголошено на міжнародному конгресі «Видатні люди старшого покоління планети», що завершився в Стамбулі. Рошаль допомагав дітям, постраждалим під час революції в Румунії, воєн в Іраку, Югославії, палестинській автономії та Чечні. На конгресі Рошаль запропонував створити міжнародну систему допомоги дітям при катастрофах, війнах та терактах. Оваціями на честь Майі Плісецької та російської балетної школи завершився урочистий вечір у Парижі в театрі на Єлисейських полях, присвячений ювілею великої балерини. У гала-концерті, який поставив народний артист Росії Андріс Лієпа, взяли участь солісти кращих балетних компаній світу. Серед них Ніколай Цискарідзе і Марія Олександрова, Євгенія Образцова і Денис Матвієнка. Ви слухали новини. Наостанок ще раз заголовки. Конфіденційна інформація з сайту Wikileaks не позначиться негативно на російських дипломатах, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Спецслужби Росії виявили канал з вербування та перекидання терористів з Північного Кавказу до Таджикистану. Російський дитячий лікар Леонід Рошаль названий видатним представником старшого покоління планети. Світ. Спільний продукт Рософія та радіостанції «Голос Росії». І далі продовжимо розмишлення, вірніше, толкування прочитаного отривка. І я ще раз, щоб мисль не була втрачена, потеряна, напомню, стих. «И сказал Бог, создадим человека наш образ и наше подобие, чтобы он господствовал над рыбами в морях, и над птицами в небе, и над скотом, и над всей землею, и над всей живностью земной». Теперь та часть этого стиха, который мы переходим. «Чтобы он господствовал». Это говорится о человеке, притом в оригинальном тексте во множественном числе, хотя прежде речь шла о человеке в единственном числе. Здесь речь идет о некой изначальной потенции, которая еще должна будет человечеством реализоваться, о единстве образа Божьего во множественности человеческих лиц. В Привечном Совете Божьем предполагается и определенная роль человека в мире. Какая роль? Его владычество над миром, над небом и землей, над всем видимым и невидимым. И я хотел бы немного сказать от себя. Когда был суд над преступниками Второй мировой войны, над нацистами, вот, Нюрнбергский процесс, многие ответственные люди Германии признали трагедию, ошибку, катастрофу, произошедшую. Но по итогу всего происшедшего также задали вопрос ко всем остальным. Кто же есть человек и какова его миссия на Земле? И, вероятно, ошибка нацистских преступников была в том, что владычество человечества над животными, скотом, вот они восприняли неправильно, потому что все-таки Германия, немцы — это христиане в своем большинстве, и в большинстве своем люди хорошо знакомы с основными постулатами христианства. Так вот, что касается их, они перепутали людей со скотом, птицами и гадами. Вот, и допустили колоссальную ошибку, которая принесла огромное количество жертв. Колоссальные, миллионы. Это, к слову, о господстве. И стих 27. Бог сотворил человека, образ свой. Божий образ он сотворил. Мужчину и женщину сотворил их. В начале при сотворении говорилось об образе и подобии человека, а здесь сказано только об образе. Не скрыто ли под этим выражением как бы некоторая неполнота? С одной стороны, мы знаем, что образ и подобие – синонимы. Если это так, тогда это сокращение оправдано. Ибо и в понятии образа содержится то, чем предполагалось отличить человека. Но с другой стороны, мы помним о различии этих понятий, а значит и о том, что богоуподобление человеку еще предстоит. Человек, созданный согласно первой главе Бытия, во вторую половину шестого дня творения – это венец творения. Он увенчал собой и отразил в себе все творение. Он есть некое новое духовное, душевное и телесное единство. Новое, особая целостность, неизвестная прежнему миру, то есть прежним дням, периодам творения. Ведь Духа в первом мире не было, пока не было личных его носителей. Человек был сотворен по образу Божьему. Без образа Божьего человека нет. Его просто не существует. Стоит этот образ, эту икону живого Бога в нем истребить, уничтожить, разрушить, и человека не будет. Либо он умрет физически, либо перестанет быть человеком, даже оставаясь в человекообразном теле. Поныне известно такая поговорка: если Бог хочет наказать человека, то он отнимает у него разум. Здесь в качестве духа и смысла имеется в виду. Человек способен себя полностью разрушить, превратить в животное, точнее, стать даже хуже, чем животное. Животное и без духа существует нормально, а человек нормально существовать без духа никак и никогда не может. Тут он теряет и душу. Богоуподобление человека о котором мы уже начали говорить, это реальная потенция, данная каждому человеку, как процесс. Это исполнение им своего предназначения в соответствии с заложенной в нем Богом при сотворении духовной потенции. Человек должен был стать помощником Богу и личностно раскрыть в себе и мире свое богосыновство. Личность человека и есть основа его духовно-душевно-телесной целостности. Личность человека в своей полноте едина, она неделима даже на полы, как бы его половины. Сказано, мужчину и женщину сотворил их. Это значит, что в каждом человеке заложена своя целостность и гармония. В данном случае гармония мужеского и женского. Это не патология, не гермафродитизм, не бисексуальность. Это то, что мистики с древних времен называли андрогинностью, некой полнотой человеческой перволичности. Андрогин в переводе с греческого означает мужеженский. Наконец возникает вопрос. Сотворенный человек, кто он был? Как нам его понять? Как соотнести с известными нам реалиями жизни? Это был некий конкретный человек, или это было все первочеловечество? Или человеческое племя? Человеческое стадо? Нам очень важно, вникая в текст Священного Писания, понять, что в точном соответствии с духом и смыслом Библии первочеловек – это в первую очередь конкретный человек. Почему? Потому что мы говорим о личности сотворенного человека, а поэтому не можем говорить о нем в родовых понятиях. Но, конечно, в этой личности содержалось и все потенциальное человечество. Он был и всечеловек. Адам – всеродный. Потенциально в Адаме было все первочеловечество, всечеловечество, поэтому он и мог порождать себе подобных по плоти и по духу, начиная с жены. А теперь, дорогие во Христе братья и сестры, чтобы немножко усвоилось то, что мною было прочитано из катехизиса для просвещаемых, составленным отцом Георгием Кочетковым, одним из очень известных в Москве проповедников, вот, который и возглавляет очень интересную общину, а также Свято-Филолетровский богословский институт. Мы прослушаем музыкальную паузу и попытаемся осмыслить услышанное. И далее продолжаем толкование прочитанного отрывка. При непосредственном участии Бога и появляется жена, актуализируя единство человека во множественности. Этому посвящен второй рассказ Библии, второй рассказ книги Бытия. Но завершим в начале первый. «И благословил их Бог такими словами: будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте землю и обладайте ею, господствуйте над рыбами в морях и над птицами в небе и над всеми животными». Вспомним, что в Привечном Совете Бог сказал человеку, чтобы они господствовали. А теперь первочеловеку говорится: «Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте землю». Впервые Бог обращается лично к своему творению, способному общаться с ним и слышать его. Начало этого благословения, благословение, подобное и даже равное благословению данному всему животному миру. Достаточно вспомнить стих из 1 главы, из 22 стиха о благословении творения. «И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, птицы да размножатся на земле». Он дается... Это благословение дается для утверждения в человеке принципа биологической и социальной жизни. Но далее говорится то, что относится только к человеку и более никому. «Обладайте всем и господствуйте над всеми». Обладать и господствовать можно по-разному. Мы часто воспринимаем это с негативными ассоциациями, потому что имеем опыт падшего владычества и обладания того, как мы сами привыкли или желали бы владычествовать и обладать. Здесь же сказано совершенно иное. Ибо человеку говорится о таком владычестве и обладании, которое сродни божественному. Бог обладает миром и владычествует над ним, любя и оберегая его, но безо всякого насилия над ним. Теперь этой заповедью утверждается и человек, как помощник и заместитель Божий на земле в мире. Исполнение именно этой заповеди и должно было вести человека к богоуподоблению в духе любви, свободы и творчества. И далее. Отрывки 29-30. «И сказал Бог: я отдаю вам в пищу все травы с семенами, какие есть на земле, и все деревья, приносящие плоды с семенами. А зверям и птицам, и живности земной, всем, в ком жизнь, я отдаю в пищу зелень растений. И стало так». Здесь говорится о пище, прежде всего о пище человеческой. Обратим внимание, исключается мясо. Почему? Ведь уже были животные, почему же человеку не дается благословение на мясо? Потому что для человека с первого мгновения его жизни его питает сам Бог и его благодать. И Христос говорит ученикам: «Я имею пищу, которые вы не знаете». Такое питание благодатью покрывает одиночество, чувство старости и холода. Что будет восполняться мясом тогда, когда человек отойдет от Бога и утеряет благодать? Согласно Библии, заповедь, разрешившая человеку употреблять в пищу мясо, впервые была дана Ною. Все благословения этого стиха будут повторены и для Ноя, а значит и для послепотопного человечества. Но кроме того, ему будет дано и разрешение на мясо, именно потому, что падший человек нуждается в мясе, если оскудевает его любовь к Богу и ближнему. И до сих пор Церковь, признавая возможность для человека взять на себя подвиг ограничения, воздержания от мяса, не возбраняет его употребление, так как знает, что человек пал и восстанавливается в Боге не сразу. Церковь осуждает, даже отделяет от себя тех, кто считает, что брак, вино и мясо нечисты сами по себе, хотя и благословляет добровольное, временное или постоянное воздержание от них ради личного или соборного духовного подвига. И стих 31. Бог оглядел свое творение, оно было очень хорошо. Настал вечер, настало утро, день шестой. С человека мир стал хорошим весьма, то есть очень хорошим. А раньше, согласно, например, стиха 25, он был просто хорошим, то есть еще не очень совершенным. Итак, мир стал весьма гармоничным и красивым, и поэтому Бог теперь может почить, так как имеет в нем человека, своего личного заместителя и помощника. На этом стихе я останавливаюсь, а также на изложении этих стихов. В сегодняшнем прямом радиоэфире мы прослушаем музыкальную композицию в исполнении Александра Барыкина, которая называется «Чистые ключи», после чего мы вместе, вернее, я прочитаю, вы послушаете одну из писем Николая Сербского. Оставайтесь вместе с нами. Чистые ключи, чистые слезы Руси, песня прозрачной воды, словно молитва.